чистую, чистую, чистую воду. Воду. Мы пили эту чистую воду, мы пили эту чистую воду, мы пили эту чистую воду, и мы пили эту чистую воду, мы пили эту чистую воду, мы пили эту чистую воду. Чистую воду, и мы пили эту чистую воду. Не станем старше.